Глава 7. А был ли мальчик? На территории Якудзы мы с Амой задержались еще на несколько дней, пока давали показания и делились собранными сведениями с местной полицией, пока ждали результаты экспертизы, пока принимали участие в церемонии похорон. Родители и родственники других детей приезжали сюда, чтобы проститься со своей плотью и кровью, от которой остались лишь кожа да волосы. Но кукол, к счастью, уже увезли. Я зареклась еще раз сталкиваться с этими ни живыми, ни мертвыми сосудами. Рентгеновское сканирование показало, что внутри каждой куклы анатомически правильно располагались искусственные органы. Открытие в равной степени пугало и восхищало. С Кураевой Мохико у нас состоялся короткий, но любопытный разговор в чайном домике. Он также располагался на территории Якудза, и окруженный садом был идеальным местом для приватных бесед. В полумраке мы сидели за низким столиком и заваривали друг для друга чай. Знаете, я до последнего надеялась на лучшее. Кураева потупила взгляд, сжимая чашку в почти что паучьих пальцах. Казалось, она еще больше схуднула с нашей последней встречи около месяца назад. При этом она по-прежнему была с небрежным хвостом и в безупречном отглаженном костюме, словно только-только прибежала с собеседования. «Мой Реми, он ведь долго болел, но потом исцелился. Только и года не прошло, как его похитили. Поэтому вы верили, что он жив? Да, я и помыслить не могла, насколько жестокой окажется судьба». Кураева помотала головой и поджала губы. «Боги словно смеются надо мной. Почему?» Я осторожно отпила матчу и посмаковала чуть горьковатый флёр порошкового чая. «Это ведь я помогала с продажей рюкана». «Что, вы риэлтор?» — вскинулась я, за секунду осознавая, что поторопилась считать дело закрытым. «Да, этот юноша, Таяна Изуму, казался таким несчастным, когда обратился за помощью, что мое сердце дрогнуло. Тем более я видела в нем Реми». Реми навеки запечатлен в Валере. Только и смогла механически сказать я. Я так и подумала. Спасибо, Рензо Тарияма-сан. Кураева поклонилась, едва не стукнувшись лбом об стол. В благодарность я нарисовала вас и вашего помощника, пока все ждали начала прощальной церемонии. Надеюсь, вы простите мне мою дерзость. Конечно, пролепетала я, наблюдая, как она достает из сумки для документов папку уголок. Спасибо. Пока я мельком разглядывала рисунки, выполненные акварелью, Кураева поднялась и ушла. Оставалось только догадываться, какой раздрай царит в ее душе. И будет ли она отстаивать куклу, чтобы навещать время от времени? Или переедет ли из города? Или все же станет мангакой и запечатлит эту историю на бумаге? К исходу третьего дня примчался Джун, старый приятель, который и рекомендовал мне контору, где работал Лама. Мы с Джуном вместе выпустились из академии, вместе прошли огонь и воду, а он все так же блистал улыбкой и очаровывал девушек. Возможно, я бы с ним встречалась, только вот в моем идеальном мире мужчина был выше женщины, а не наоборот. Впрочем, дружить и подкалывать друг друга — это нам не мешало. Статный, элегантный, в деловом костюме и солнцезащитных очках, Джун походил на агента ФБР, о чем я ему и сообщила с намеком, не переметнулся ли он на другой фронт. Тот ответил в своей манере, схватившись за сердце. «Ой-ой, ты меня раскусила». С Джуном было всегда легко и спокойно. После объятий и обмена новостями, кто как живет, мы пошли прогуляться по саду. Свет фонарей играл на камнях и придавал мягкий орёл кустам, что навевало романтическое настроение. Хотелось даже пошутить про свидание и кокетливо потребовать ужин в ресторане, однако, судя по сжатым губам и нахмуренным бровям, Джун был чем-то сильно обеспокоен. Приподнятое настроение вмиг улетучилось, а вместо надежной руки меня обнял за плечи порыв холодного ветра, и я поплотнее закуталась в плащ. «Эй, Лиза, детка, новости дрянь!» Джун был вторым человеком после отца, который называл меня по европейскому имени. Даже Иэн не смог приспособиться к нему за 18 лет брака. Среди кучи улик, что вы нарыли, нет ничего, указывающего на Микаши Ори. Зато есть пальчики Таяны и Зуму, чудом сохранившиеся на металлической раме. И это его кровь на полу и ступенях. «О, Господи!» Восклицание вырвалось само, и вместе с тем я почувствовала, как похолодели пальцы ног. «Чуешь, чем пахнет, да?» Джун заложил руки за спину и рассматривал орнамент на дорожках, словно бывалый ландшафтный дизайнер. Маленький сад возле дома, правда, был его страстью. Но сейчас Джун явно создавал видимость обыденной беседы. «Любой адвокат дьявола вывернет все так, что Микаши Ори избавил общество от жуткого серийника. А сам он, ну так, поддался тяге к искусству. Осквернение трупов — это ведь максимум 3 года лишения свободы. Бинго, моя хорошая. Но куклы, но волосы...» Я невольно чувствовала себя начинающим следователем, пытаясь зацепиться за яркие вещдоки. К сожалению, поиск по территории вокруг Рёкана ничего не дал. Ни одной косточки, и тем более черепов, обнаружено не было. Скорее всего, их либо продали на черном рынке, либо уничтожили. Органы, вероятно, постигла та же участь, хотя, будь они даже закопаны, то успели бы разложиться за столько лет. «Ты прекрасно знаешь, что это не доказательство убийства. Вот если бы в его квартире нашли вещи пропавших мальчиков...» Хотя и здесь прогал. Они ведь вместе с Таяной и Зуму квартиру снимали. Джун потер пальцем у себя под носом, выражая нервозность. «В общем, либо Микаши все предусмотрел, либо он реально только кукол строгал. Ни один серийник не может работать идеально. Он должен был наследить». «Откровенно говоря, детка, у нас нет уверенности, что преступник именно Микаши. На данный момент он главный подозреваемый, но мы совсем не копали в сторону Таяны и Зуму. А если брать в расчет его биографию, то у Таяна было куда больше поводов поехать кукушечкой, чем у лучшего друга, который рос в обычной среднестатистической семье. Таяна потерял все в один миг и мог банально находить образ себя в мальчиках-беспризорниках, которые походили на него внешне, поэтому милосердно лишал их жизни». Слушая Джуна, я пыталась понять, он провоцирует меня или пытается быть объективным полицейским, который рассматривает все возможные версии произошедшего. По факту, я ступила на путь, которым грешат многие новички, со всех сторон проработав только одну версию и игнорируя другие. Я была железобетонно уверена, что это Микаши заманивает, убивает мальчиков и делает из них кукол. Все проведенное расследование подтверждало это. Но почему я ни на минуту не допускала иной ход развития событий? Кроме того, подумай, это же тайная мастерская. О ее существовании, и тем более о том, как туда попасть, мог знать только Таяна, как наследник Рёкана. Джун продолжал безжалостно указывать на вроде незначительные, но важные детали, которые могли в корне все перевернуть. «Нам бы получить показания от Микаши, как все обстояло на самом деле». Только он их не даст, и припугнуть его нечем. Какая-то засада, детка. Давно с таким не сталкивался. Джун скривил губы, и я разделяла его растрепанные чувства. Как будто все было зря. Зря мы пришли на территорию Якудза, зря открыли тайну Рёкана, зря пытались восстановить картину событий. Ама через меня подгонял сотрудников лаборатории, чтобы те определили личности жертв, но и в этом деле результаты оказались неутешительными. Напротив 13 строчек стояла пометка «Нет данных». Единственное, что осталось от мальчиков — искусно выполненные портреты, найденные в ящике стола вместе с чертежами. Внизу каждого портрета трепыхалась бабочка, заключенная в квадрат. Подпись художника. Это показалось мне странным, ведь в полном имени Микаши Ори не было иероглифа с таким значением. А еще вспомнилась ремарка Чиебаты про страшные лица кукол, которые недолго оставались таковыми из-за мастерства кукольника. Только слишком быстрое развитие навыка получалось, и напрашивалась мысль о помощнике. Таяна и Зуму? Или кто-то другой? Ах да, еще кое-что про Таяна и Зуму. Джун словно подслушал мои мысли. «Помнишь его записную книжку, которую ты отдала на дешифровку? Удалось наткнуться на любопытные записи про Реми. Джун сглотнул, будто узнал об этом мальчике, нечто роднящее его с Оманом. «И что там?» — подалась вперед заинтригованная я. «Во-первых, складывается впечатление, что Таяна регулярно гулял с Реми, а во-вторых...» Джун похлопал себя по карманам, словно держал запасную книжку при себе и хотел показать мне записи, чтобы я не усомнилась в правдивости слов. «А во-вторых, судя по всему, Реми — это девочка». Джун извлек маленький ингалятор и сделал глубокий вдох. Явно накатил симптом астмы. Ветер задул еще холоднее и злее. С деревьев с грозным шорохом посыпались листья. Безмятежный сад перестал казаться уютным. Только небольшая статуя Будды из слоновой кости продолжала стоять на страже спокойствия. «В смысле? Ну, там сказано про платье, про два хвостика и про мечту стать сейлор-воительницей, которая Таяна рассмешила. Понимаю, что все это очень косвенно и может объясняться совсем иначе, но наводит на размышления». Еще какие. Я пыталась переварить новую информацию, которая незатейливо открыла очередное дно этого расследования. Мне стоит вновь поговорить с Кураивой Мохико. Да, тем более это она нарисовала портреты. Амос откался из теней, заставив нас с Джуном вздрогнуть. Ты о чем? О тех, что она нам с тобой подарила? Я всучила пачку с рисунками Ами почти сразу после возвращения из чайного домика, а потом закрутилась с другими делами и так их и не рассмотрела. Судя по всему, Ама до них тоже добрался совсем недавно. О портретах мальчиков. Это ее работа. На подаренных нам с вами портретах та же подпись в виде бабочки, будто насмешка. Он грозно встряхнул листами с акварелью, и хватило минуты на сверку подписей под светом фонаря, чтобы все сомнения мигом отпали. «Что же это получается? Это она?» На пару стояла, похищала и убивала детей. Джун стоял не менее ошеломленный, чем я. А своего сына, вернее, дочь, она кем-то заменила или специально сделала жертвой, чтобы отвести от себя подозрения. Мне нужно еще раз посмотреть фотографии Валери и Реми, которые транслировали в новостях. Я лихорадочно соображала, стараясь зацепиться за что-то вещественное и существенное. Папка с делом в сейфе. Не нужно. Ама извлек из внутреннего кармана плаща планшет, активировал его и, что-то быстро тыкнув, протянул мне. Листайте туда-сюда. Мне вспомнилось, как я также делала на телефоне Кураивы и как еще тогда не уловила сходство между куклой и ребенком на фотографии. Но сейчас сходство однозначно было. Скорее всего, Джун, твое предположение насчет замены ребенка верное. «Главный вопрос — куда делся настоящий Реми?» Отдавая планшет, я пристально всмотрелась в лицо Амы. «Ама, скажи, сколько процентов правды было в твоем рассказе о прошлом? Реми — это ведь твое настоящее имя. Кураева Мохико не моя мать, не надейтесь. И вообще Реми — дурацкое имя. Женщины тех лет с тобой бы поспорили?» Джун хмыкнул. Тогда по телеку шла популярная дорама, где главного героя звали Реми. И девушки всех возрастов просто сохли по нему. «Эй, не надо так на меня смотреть. Мама и старшая сестра жутко фанатели по этому актеру. Вот и все». Я покачала головой, улыбаясь, и снова вернула себе серьезный настрой. «Я знаю, кто твоя мать, Ама, и очень хотела бы с ней побеседовать». «Это еще зачем?» «Даже если она не сдохла за все это время, в чем я лично сомневаюсь», Ама никогда не говорил с такой желчью, «то наверняка смотрела лишь на деньги, но никак не на лицо женщины с куклой». «Женщины с куклой?» Джун повторил фразу, как человек, который явно не был уверен, правильно ли он все расслышал. Вероятно, до него дошли еще не все мои отчеты, или не со всеми он успел детально ознакомиться. «Она не сдохла, как ты выразился», «Она находится на очередном профилактическом лечении, и ты это прекрасно знаешь». «А вы-то откуда это знаете?» Ама устало потер висок. «У тебя, как и у Савады, есть лишний клык, а это генетическая наследственная особенность. Я решила проверить догадку и попросила у знакомых выписку из семейного реестра, ну и копнула чуть дальше». «Так и знал, что не надо было вас целовать». Ама отвел взгляд в сторону, а Джун навострил уши и удивительно как не съязвил. «А можно узнать, что за женщина с куклой и о чем вы вообще говорите?» В одной из закрытых беседок, куда мы все-таки переместились от холода и ветра, я кратко изложила известные данные, понимая, что лишняя голова не повредит. Дело и так с каждой секундой становилось все запутаннее и запутаннее. После дала слово Ами, который наконец-то поведал свою историю, как она есть. Моя мамаша переспала с каким-то рок-музыкантом и таскалась за ним по всей Японии. Жрачку ему готовила, шмотки стирала. Едва не массаж ног делала. Только у него таких толпы, и все угодить гораздо. Мамаша надеялась, что ребенок, то бишь я, поможет его окольцевать. Родила прямо во время гастролей. Но тот музыкант даже на порог ее не пустил. От ребенка отрекся и пошел дальше развлекаться с кисулями. Мамаша вся в слезах-соплях решила вернуться домой на попутках, поскольку все деньги давно истратила на любовь всей жизни. Честно, не знаю, каким образом она не встряла ни в какую историю и почему не бросила меня еще тогда. Возможно, в ней проснулся материнский инстинкт, хотя особой любви я не чувствовал от нее никогда. Но, в общем-то, первые 5 лет все шло довольно хорошо. Дед принял блудную дочь, выделил комнату в квартире, устроил на какую-никакую работу, продавщицей в магазин. Проблемы начались тогда, когда она встретила этого мерзкого типа Ричи. Так он просил себя называть. Нескладный, в цветастой рубашке с золотой цепью. Бандюк бандюгом, шестерка, но самомнение было через край. Не знаю уж, чем он купил мою мамашу, может, банальным вниманием, может, чем-то напоминал того урода, который считается моим биологическим отцом. В общем, он стал частым гостем у нас дома, и мамаша частенько сбегала с ним погулять. А я оставался предоставлен сам себе. Тогда-то и готовить пришлось научиться, в 5 лет-то. Пару раз чуть пальцы себе не отрезал и обжигался довольно серьезно. Только выбора у меня не было. Ричи пытался меня задобрить, покупал дорогие игрушки. Но даже не старался запомнить, что мне нравятся рейнджеры, а не трансформеры. И, конечно, я и слова не мог сказать поперек. «Дают — бери, бьют — беги». Вот и все, чему он мог меня научить, а мамаша поддакивала. Спустя пару месяцев мы переехали от деда к Ричи в его грязную, полную хлама квартиру. Дед только головой качал, но не возражал. Он вовсю занимался налаживанием своего бизнеса, и нелегальные связи были ему на руку. Только вот и года не прошло, как на клан, к которому примыкал Ричи, случилась облава. Пришлось ему искать себе новое пристанище, и этот подонок не придумал ничего лучше, чем связаться с поставкой наркотиков. «Это хорошие деньги, крошка. Заживем лучше прежнего». Зажили, конечно. Особенно, когда мать пристрастилась к героину. Ее уволили с работы за безалаберность и кражу в мелком размере. Но от ее постоянного присутствия дома лучше не становилось. Она перестала убираться, готовить, постоянно смотрела телевизор, хохотала на весь дом и грызла чипсы. Она меня обращала внимание не больше, чем на таракана. Еще через год Ричи посадили и имущество конфисковали. Нас с матерью просто-напросто вышвырнули на улицу. Дед куда-то уехал, поэтому мамашин план вернуться к нему провалился. Устроились в картонной коробке рядом с другими бомжами в парке. Денег не было даже на хлеб, и я собирал еду по помойкам. Только мамаше нужна была доза, а не заплесневевшая дынная булочка. Как-то сконтачившись с бомжами, она постепенно обменяла оставшиеся у нее украшения и даже вещи на пакетике с белым порошком. Это были дешевые синтетические наркотики, мамаша от них зверела, вся изгибалась и вопила, как кошка, застрявшая в трубе. Я мог только беспомощно наблюдать за ее приступами и ломкой и тщетно пытался спрятать наркотики. Но она всегда их находила, и все начиналось по кругу. А дальше? Мамаша продала меня женщине с куклой, я встретил Сио, попал вместе с ней в приют. В этой части я вам не наврал, да и про свое нелегкое детство в целом тоже. Ама закурил и выпустил дым в потолок. Я пыталась понять, блестят ли у него глаза от слез, которые он пытается скрыть, или он просто не хочет травить нас с Джуном никотином. Хотелось верить в первое. Все же эта версия событий оказалась, как по мне, тяжелее первоначальной. Одно дело изначально жить в неблагополучных условиях, а другое — пожинать плоды деяний горя мамаши. Нас обступила пронзительная натянутая тишина. Слышно было лишь, как трещит лампа, тревожно пульсируя кругом света. Да на улице вопит какая-то птица. Джун переводил взгляд с меня на Аму, будто спрашивая разрешения, чтобы утешить. Ему, выросшему в многодетной семье, пусть не богатой, но дружной и любящей, было особенно тяжело слышать подобное. Но жалость Аме была ни к чему. Я подождала, пока он докурит сигарету и тут же раскурит новую, прежде чем подтолкнуть откровение дальше. Но из приюта, как понимаю, Савада сразу забрал вас двоих? Да, все так. Когда за мной пришел дед, каким-то образом узнавший, где я нахожусь, я сказал, что без Сио никуда не пойду. Дед сначала отмахивался, но потом увидел, как ловко она проходит полосу препятствий и как бесстрашно защищает меня от мальчиков постарше, и передумал. Взял нас двоих на попечение, определил в школу. Покупал все необходимое, следил за успехами в учебе, в парке с мячом с нами играл, даже в Диснейленд водил. До 13 лет под приглядом деда мы с Сио росли вместе маленькой счастливой семьей. Мамаша моя в то время кочевала из одной клиники в другую, и я с облегчением выкинул ее образ из головы. Но потом дед, возможно, испугавшись полового созревания, определил меня в среднюю школу в Токио. Я уехал, не зная еще, что по-настоящему вернуться смогу только через 10 лет. Конечно, я приезжал в гости на каникулы, но это совсем не то, что проводить бок о бок круглые сутки. И Сио незаметно стала отдаляться и отрешаться от меня и от мира. Отводила взгляд, тихо говорила, а все больше молчала. Сбегала в мир книг или в зал для тренировок. Не знаю уж, что с ней сделал дед. Я допрашивал его, но он говорил, что совсем ни при чем. Это все возраст и смена интересов. Только вот он явно готовил Сио к себе в телохранители и, возможно, даже заставил убить человека, что и привело к такой вот форме апатии. Ненавижу. Почему в моей семейке все уверены, что могут распоряжаться судьбами детей, как им вздумается? Ама стиснул кулаки и зубы. Да уж, теперь я лучше понимала его вспышку ярости к Микаше после обнаружения кукол. Хотя, как выяснилось, скорее всего, Микаши работал не один. Пока оставалось загадкой, кто выступал инициатором череды жестоких преступлений, а кто лишь помогал. Но в любом случае, вина на всех висела примерно одинаковая. Понимаю твои чувства. Но все-таки нам нужно встретиться с твоей матерью для дачи показаний. Возможно, она прольет свет на то, кем была женщина с куклой. А это Кураива, правильно? Джун вклинился, разбавляя мрачную атмосферу. «Если она замешана в этом деле, зачем ей было возобновлять дело спустя столько лет? Ради поиска настоящего Реми, конечно. Того, чьи фотографии она долгие годы хранила у себя на старой раскладушке». Я побарабанила пальцами по колену, состыковывая известные факты. Пока получалась такая картина. Наткнувшись на куклу в витрине магазина Чиебаты, Кураива со своей фотографической памятью художницы узнала подменыша. Но где ее родной ребенок, не ведала. Вот и обратилась за помощью к частному детективу. При этом выбрала специалиста из другой префектуры, чтобы, скорее всего, подольше скрывать правду о себе и свою связь с Микашей и Таяна. Получилось у нее блестяще. Правда, это была не столько ее заслуга, сколько моя недоработка. Но, вероятно, она не знала про тайну Рёкана, иначе бы давно, как риэлтор, нашла способ туда проникнуть. Все эти мысли я кратко изложила вслух. Звучит логично. А сейчас предлагаю всем отправиться спать. Джун хлопнул в ладоши, будто завершая собрание, и я позволила себе улыбнуться. По ощущениям, время близилось к полуночи, а нас никто не искал. Либо глава клана уважал частную жизнь, либо прекрасно был осведомлен о том, и где мы, и о чем ведем разговор. Хотя признаков камер, жучков и прослушивающих устройств я не обнаружила, это не означало, что их нет. Тем более у якудзы хватало бесшумных и быстрых стражей-шпионов, рассредоточенных по всей территории. Я поднялась вслед за Джуном и размяла поясницу. Старость — не радость, и при отсутствии тренировок организм ощутимо страдал. «Ты идешь?» — крикнула я Ами уже от порога, но он лишь помотал головой. Что ж, он имел полное право побыть наедине со своими мыслями. Ветер на улице утих, и хотя по-прежнему было зябко, не тянуло ускорять шаг. Пахло прелой листвой и хризантемами, тонко тянуло хурмой и почему-то жареными каштанами. Садовые фонари вспыхивали при нашем приближении, освещая новый участок дорожки. И казалось, будто мы очутились в каком-то сказочном мире. Тревоги и волнения незаметно развеялись, как отступают тени сомнений при свете истины. Неспешная прогулка по саду возвращала спокойствие и внутреннюю уверенность в том, что с этим трудным делом получится разобраться до конца. «А что там за история с поцелуем? Джун, не начинай!» Я вспыхнула возмущением и рассмеялась, окончательно расслабляясь. Впереди было еще много работы, нервотрепки, кип документов и бумаг. Но в конце концов, команда из двух таких непохожих друг на друга мужчин, которые по-своему любили меня и ценили, подобралась что надо. И вместе с ними я готова была побороться, хоть с самим дьяволом.